Глава 56. Это самое главное. Эми. «Они совсем тебе не нравятся, да?» Столь неожиданный вопрос Амайя застал меня врасплох. Пусть конкретики и не было, но я поняла, о ком именно идет речь. «Я вижу, как братья смотрят на тебя», — печально улыбнулась принцесса. «И это не просто любопытство. Ты им симпатична». Я молчала, не спеша что-то отвечать. «А вот они тебе, как вижу, нет». Повернув голову, я посмотрела в глаза дочери императора. «И это к лучшему», — ответила без тени сомнений, неспешно шагая по саду Южного дворца. «Не хочу, чтобы их доверительные отношения из-за меня дали трещину. Они родные братья, близнецы, наследники империи. Им полагается держаться вместе, опираясь друг на друга, а не собачиться из-за девушки. Я не желаю становиться яблоком раздора». На моих губах растянулась теплая улыбка. В глазах принцессы промелькнула эмоция, которую мне удалось уловить. Восхищение. Мои слова тронули ее. «Достан всему виной, да?» — спросила она прямо, ускоряя моего сердца бег. «Он завладел твоими мыслями, я вижу это». Сделав глубокий вдох, говорящий громче любых слов, я вновь улыбнулась. Только теперь эта самая улыбка выглядела измученной. Не хотела больше ничего скрывать от Амайи. Решила, что буду говорить ей чистую правду, ведь она, как никто другой, заслуживает ее. День подходил к концу, пикник уже давно закончился, но принцы не спешили уходить. Они гуляли с нами по саду, обедали и ужинали, заставляя компаньонок покрываться алыми пятнами яростной зависти. Ведь все внимание сыновей императора было сосредоточено только на мне и на Амайи. Их принцы не видели в упор. Только когда Сангар с Терсоном ушли, перед этим заверяя, что наши посиделки им очень понравились, и они не прочь повторить их, я осознала, насколько сильно напряжена. Амайя, скорее всего, замечая мое состояние, с пониманием поглядывала на меня, а я внезапно осознала, что устала. Эти интриги со стороны императрицы для меня как пробежка по минному полю. Такое выдержит далеко не каждый. Подобное очень тяжело как в физическом, так и в психологическом плане. Если бы не Достан. Без него я не справилась бы, попадая в беду после первой же выходки бездушной императрицы. Страшно представить, какая жизнь бы меня ждала, не вмешайся он тогда. И вновь мысли невольно поплыли к главе грозного ведомства, вызывая ощутимую печаль в груди. Солнце медленно клонилось к горизонту, озаряя империю золотисто-алым светом заката. Я, если честно, надеялась в глубине души, что Достан придет ко мне сегодня под покровом ночи, как и в прошлый раз после того нападения, что навсегда останется в памяти как самый страшный кошмар. Мне необходимо было с ним поговорить, объяснить свое поведение, чтобы он что? Возник вопрос в голове, вызывая недовольство, перерастающее в злость. Чтобы он не подумал, что я развратная девица? Или что он интересен мне как мужчина-женщине? «Ну что ты опять загрустила?» — осторожно спросила Амайя, касаясь моей руки и тем самым привлекая мое внимание. «Все хорошо», — улыбнулась я, просто устала немного. «Тогда давай вернемся в комнату. Переночуешь сегодня у меня?» Мне так хотелось сказать «нет». Ведь я надеялась, что глава все же придет ко мне. Но не смогла отказать принцессе, видя ее мольбу во взгляде. Она так привязалась ко мне. Да и что скрывать. Это у нас с ней было взаимно. Я считала Амайю сестрой, испытывая жгучее желание защищать ее ото всех бед. Спустя чуть больше часа. «Ты подумала над тем, чтобы стать моей сестрой?» Внезапный вопрос, не дающий мне покоя, заставил замереть. Серп луны, невольный свидетель нашей беседы, висел высоко в небе, заглядывая своим серебряным светом в окна и распахнутую дверь балкона, с которого открывался поистине шикарный вид на цветущий сад. Я весь день раздумывала сегодня над этим. Амайя, как и в прошлый раз, лежа головой у меня на животе, сместила взгляд. Названная сестра — это ерунда и ничем тебя не защитит. А вот сестра по крови. По крови? — удивилась я, вскинув брови. Да, — решительно кивнула принцесса. По крови. Мы с тобой пройдем ритуал. Сделаем надрезы на ладонях и смешаем нашу кровь. Ты станешь частью императорской семьи. Моей сестрой. Правда. Амайя нахмурилась. Тогда тебе уже не удастся выйти замуж за Сангара или Терсона. Потому что они станут моими братьями, — улыбнулась я. Все верно, — подтвердила Амайя, выжидательно поглядывая на меня. Мысли побежали в моей голове, неся за собой как минусы этой затеи, так и плюсы. Императрица не позволит. «Думаешь, я буду ее спрашивать?» — фыркнула принцесса. Я всегда была послушной дочерью. Никогда ничего не просила и не закатывала истерики. И к чему это привело? Мне даже вспомнить нечего. Нет ни одного яркого момента из жизни, потому что все годы я провела в заперти, окружённая слугами и стражами, что о каждом моем шаге докладывали матери. Буду честна. Я начала приподниматься, и Амайя последовала моему примеру, усаживаясь напротив. Меня никогда не интересовали роскоши и положение в обществе. И пусть в том мире мою семью сложно назвать обычной. Отец был достаточно влиятельной личностью. Но я никогда не кичилась и не сорила деньгами. Мне просто хочется жить спокойно. Да и... На моих губах появилась теплая улыбка. Я все равно собиралась ехать с вами. В другую империю. «А как же лорд Триаль?» Судорожно вздохнула принцесса, по выражению лица которой было видно, что она взволнована. «А что он?» Моя улыбка померкла. «Достан глава самого страшного ведомства в вашей империи. И я буду благодарна ему за защиту до конца своих дней. Но сомневаюсь, что у нас с ним есть будущее. И, повторюсь, мой голос стал решительным. Я не оставлю вас одну с чужаками». На глазах Амайи навернулись слезы, и она всхлипнула. «Ну что же вы?» Вздохнула я без всяких сомнений, вскидывая руку и вытирая щек дочери императора влажные дорожки. «Не хочу, чтобы ты страдала там вместе со мной», — мотнула она головой. «А я не смогу жить, мучаясь в неведении. Буду переживать за вас так, что не переубедите», — хмыкнула я. «Решение принято. Я поеду с вами, даже если вы против этого». «Глупая», — шмыгнула носом дочь императора. «Ты сама губишь свою жизнь». «Я буду рядом с вами», — сжала холодную ладонь Амайи. «И это самое главное.